Глава 16. Дом наставника Джанни Ардариона оказался не очень велик, и большую часть его занимала библиотека, неприлично огромная для такого небольшого пространства. Стеллажи упирались в потолок и стояли так плотно друг к другу, что проходить между ними можно было только боком, да и то, если объемы меньше некоторых критичных. К примеру, служанка Роберта здесь бы ни за что не пролезла. Впрочем, помещений с книгами она все равно всячески избегала, полагая их крайне вредными для своего хрупкого здоровья. Но компания, поселившаяся в драконьем жилище, такой мнительностью не страдала. Напротив, они были уверены, что нет ничего вреднее отсутствия знаний, и сейчас всячески старались это отсутствие ликвидировать. «Да», — протянул Роберто, оглядывая бесконечные книжные ряды. «Моей жизни не хватит, чтобы все это прочитать». Он взял ближайший томик, открыл, разочарованно присвистнул и поставил его на место. «Впрочем, если они все на неизвестных языках, то я и переживать не буду». «Почему?» — Джанни кивнул влево. «Там вполне себе художественные книги на языке, принятом на Рикайне. Есть еще на эльфийском». «На эльфийском?» — оживился Роберто. «Нужно как-нибудь на досуге посмотреть, а то я у себя не так давно обнаружил значительные пробелы в этом языке». «Боюсь, эти пробелы книгами не заполнить», — ехидно заметил Джанни. «Только живое общение. Погружение, так сказать, в языковую среду. У вас практики в Золотом лесу нет?» «Кто бы туда нас пустил? Эльфы весьма неохотно привлекаются к нашему обучению». «Да что обучение?» Их так и не уговорили отредактировать словарь эльфийского. Так что нужно пользоваться моментом и читать их книги. Кстати, хозяин этой библиотеки не будет возражать, если мы здесь пороемся? «Так мы не ради развлечения, а ради дела», — оптимистично ответил Дженни. «Ардарион сказал, что в крайнем случае я могу здесь пожить и пользоваться всем, что есть. Всем, значит, и библиотекой». Правда, он умолчал, что наставник вряд ли согласился бы на проживание еще двоих. Впрочем, успокаивал он сам себя. Одна из них настолько мелкая, что учитывать не стоит. Вот как прижалась к Роберто. Поди еще не отошла от гениальной идеи мага-консультанта о размножении. Тут бы еще филаровую ферму предложил устроить. Нет, понятно, конечно, что эти зверьки чрезвычайно редкие и дороги. И потомство от них в неволе еще никому не удалось получить. И этому оскорбленному в лучших чувствах магу захотелось стать первопроходцем. Но ведь и подумать стоило бы, зачем его приглашает на консультацию Скарпа, не склонный к пустым розыгрышам и увлеченный магией ничуть не меньше иных шарлатанов, мнящих себя специалистами, а на деле не способных отличить филлара природного от филлара превращенного. «Но, думаю, ограничимся только нужными книгами», — заметил он все же. «Нас сейчас интересуют книги по эльфийской магии. Их не так уж и много. За пару дней просмотрим. Ты эльфийским в достаточной степени владеешь, чтобы понять написанное?» «Да», — подтвердил Роберто. «С пониманием письменного эльфийского у меня все нормально. Его нам давали прилично. А в устном практиковаться негде. Ни тогда, ни сейчас. Те эльфы, что живут у нас, говорят на нашем. А на все попытки заговорить на их, отвечает высокомерными усмешками. Хотя, возможно, у меня произношение хромает. Но откуда же ему взяться, если практики нет?» «Тогда сможешь разобрать, что написано», — довольно сказал Джанни. «Думаю, нужно искать все о превращении в животных и отдельно о филларах. Возможно, именно их магическая часть мешает увидеть, чем отличается превращенный зверек от природного». «Подозреваю, что книг по магии здесь тоже множество», — задумчиво протянул Роберто. «Да ну, множество», — возразил Джанни. «Всего-то полстеллажа. Мы его за неделю осмотрим. Если Ардарион раньше не появится и не поможет». «Да, еще». Он грозно взглянул на Роберто. «Ничего не есть, когда в руках книги. А то наставник мне голову оторвет и скажет, что так и было. Он весьма неодобрительно относится к порче своего имущества. А жирные пятна имущество очень сильно портят. Всем все понятно». Виктория возмущенно пискнула. Уж она-то точно не собиралась ничего есть на развернутой книге. Воспитанные инориты едят только за столом, из тарелки, и этого правила она по возможности старалась придерживаться и сейчас. «Рина, это он мне», — успокоил ее Роберта. «Знаю, есть у меня такая нехорошая привычка. Но с чужими книгами я такого себе не позволяю. Это одно из моих твердых жизненных правил». Он умолчал, что правило это появилось на третьем году обучения, когда библиотекарь вытряс из возвращаемой книги множество крошек и кусок засохшего сыра, посмотрел на засаленные страницы и потребовал купить новый том. Дорогущий, между прочим. Вот с тех пор он и не позволяет себе такого с чужими книгами. Хотя, на его взгляд, еда прекрасно дополняет чтение и делает удовольствие от этого процесса полным. «Тогда устраивайтесь и приступим», — заявил Джанни. Занял он одну из двух гостевых комнат, справедливо рассудив, что вряд ли кто-то плохо подумает про Роберта и его Филара, если они будут ночевать в одной комнате. А у него нет желания выслушивать чужой храп несколько ночей кряду. Да и у Виктории, можно сказать, все равно отдельная комната в комнате. Ее корзинку они взяли с собой. Чуть было не забыли, но всеведущая служанка лорда Сантора в последний момент вручила столь полезное приспособление. И как только заметила, ведь в кабинет, по утверждению Роберта, эта достойная дама старается лишний раз не заходить. Или пыль вытирать она не вытирает, но наличие оной проверяет постоянно. «С тем, чтобы попенять нанимателю на отсутствие там уборки?» Джанни хмыкнул. Он бы не держал такую прислугу, но вмешиваться в чужую жизнь и давать советы считал глупым. Мало ли чем руководствуется Роберта, ежемесячно выплачивая зарплату Иноре. Устроились они быстро, бросили вещи в комнатах, а Витория еще и оббежала все помещения. Просто из интереса. Кто знает, когда еще придется побывать в доме настоящего дракона. По слухам, они не очень-то гостеприимны. Но особых отличий не увидела. Библиотека, конечно, большая, но наверняка и у людей, любящих литературу, можно найти ничуть не меньшую. Зато ванна ей необычайно понравилась. Для нее нынешней это было настоящее море, но и для обычного взрослого человека она тоже наверняка выглядела маленьким бассейном. Разнообразные артефакты по бокам показывали, что хозяин на магии экономить не привык, особенно когда речь заходит о собственном удобстве. Виктория мысленно вздохнула. Поплескаться в ванне для нее сейчас совсем недоступно, хотя раньше она это очень любила. Попросить, что ли, тазик наполнить? Но ведь тогда встанет вопрос с сушкой шубки. Шерсть филларов, похоже, чистилась сама, и это девушку несказанно радовало. Ведь приводить себя в порядок способом, принятым у животных, она бы не смогла. Не представляла, как можно себя вылизывать часами. Да, тело у нее теперь очень гибкое, и достать до любой точки можно, но умыться, просто на себя поплевав и потом это размазав по телу, все равно казалось несколько чрезмерным. То ли дело натирать себя мягкой губкой, лежа в ванне с душистой пеной. Но Виктория не позволила себе унывать. Почему-то именно теперь, когда местные маги почти не оставили ей шанса вернуться к нормальной человеческой жизни, ей казалось, что все непременно закончится хорошо. Ведь хуже быть уже не может. Она встряхнула головой, отгоняя все грустные мысли. Гибко развернулась и заскользила в гостиную, где парни уже устроились с несколькими томами на эльфийском, извлеченными из библиотеки. Время от времени кто-то из них оживлялся. Начинал перебрасываться репликами с другим, чтобы понять более точно, что же там написано. Виктория помочь не могла, эльфийского она не знала. И буквы, затейливой вязью усыпавшие страницу, напоминали ей мелких неприятных насекомых. Рисунки, правда, хороши, но их не слишком много, да и книга пролистывалась так быстро, что и рассмотреть толком не получалось. Девушка чувствовала себя совсем бесполезной. Все вокруг прилагали столько усилий для ее спасения, а она для них не могла ничего сделать. Даже обычный чай с бутербродами, и тот был бы сейчас очень кстати. Но, увы, при ее нынешних размерах и такие простые действия невозможны. Но сидеть просто так на одном месте она не могла. Бушевавшая энергия требовала выхода. Виктория направилась в библиотеку, решив, что посмотрит пока на корешки книг человеческих магов. Вдруг они тоже что-то писали по магии эльфийской. И тогда она потом покажет нужные тома. Она старательно осматривала книги, запоминая те, чьи названия казались подходящими для более пристального изучения. Как вдруг ее внимание привлекла странная, еле заметная зеленоватая дымка, окутывающая одну из книг. Свечение не казалось опасным, но неимоверно влекло к себе Филлара. «Магия», — поняла Виктория. «Но необычная магия, совершенно скрытая для посторонних глаз. Возможно, даже хозяин этой библиотеки не знал о такой любопытной начинке». Она вернулась в гостиную и постучала лапкой по низкому столику, привлекая к себе внимание. Оба парня, бурно обсуждавшие варианты перевода какой-то сложной эльфийской фразы, замолчали и с интересом на нее уставились. «Сказать что-то хочешь?» — первым догадался Роберто и извлек переговорный листок. «Странная книга. Светится». «Светится магически?» — заинтересовался Джанни. Виктория кивнула. «Опасно!» — она отрицательно покачала головой. «Пойдем посмотрим?» — предложил Роберто. «Все равно, похоже, эльфы знаниями по превращениям с другими расами не делятся. Все, что мы нашли, очень расплывчато и с отсылкой к книгам, которых нет». «Да нам осталось всего 3 тома», — недовольно возразил Джанни. «Давай уж закончим с этой эльфийской макулатурой, а потом пойдем развлекаться. Если Виктория считает, что это не опасно, то тот том подождет. А если она ошибается? У нее же нет опыта в магии». «Свечение красное?» — спросил Джанни у Виктории. «Зеленое». «Вот», — наставительно сказал дракон. «Значит, ничего опасного. Наверняка обычная метка, которую Ардарион поставил на нужную книгу, чтобы быстро найти». Виктория подумала, что для нужной книга выглядит слишком запыленной и давно не тронутой, но отбила только слабое. Нынешнее положение уже приучило ее к тому, чтобы выражать свои мысли как можно более кратко. И хотя она и раньше не была особо болтливой, сейчас стала совсем неразговорчивой. «Тем более», — непреклонно сказал Джанни. «Если слабая, значит, подождет». Ему тоже хотелось бросить это, порядком уже надоевшее дело. Но он себя знал. Бросит, а потом не заставит себя доделать. А Роберто же не маг, вдруг не заметит чего важного. Но любопытство раздирало его изнутри. Он так стремился мысленно в библиотеку, чтобы узнать, что же там светится, что и сам мог это важное пропустить. Впрочем, он был согласен с Роберто. Эльфы никаких ценных магических знаний из своих анклавов не выпускают. Уж если в библиотеке Ардариона, который покупал любую приглянувшуюся книгу, они не нашли ничего по поводу магических ритуалов превращения, то вряд ли упоминания об этом найдутся в любой другой неэльфийской библиотеке. Джанни захлопнул последний том и посмотрел на него довольно мрачно. Что ж, эльфийские книги, несмотря на всю красоту и утонченность, оказались неинформативны. Он собрал просмотренное в стопку и сказал Виктории, которая в нетерпении крутилась возле его кресла. «Ну что, показывай свое свечение. Посмотрим. Заодно книги назад поставим». Как только они зашли в библиотеку, Виктория устремилась к нужному стеллажу и остановилась. Подумала, что надо бы указать, какая полка, а то долго искать. Она повернулась к Джанни, но тот, бегло осмотрев стеллаж, сразу выдал. «Не вижу никакого свечения. Оно точно есть?» Виктория закивала и даже вытянулась вверх, показывая направление. Роберто нагнулся и взял ее в руки. Он поднимал Филлара все выше и выше, пока та возбужденно не запищала у корешка одной из книг. «Это?» — недоверчиво спросил Джанни. «Старая какая?» Он вытащил томик с полки и подул на скопившуюся пыль. Не слишком хорошо работали противопыльные артефакты Ардариона в этой части библиотеки. Или просто разрядились. «Это еще времен до магической войны», — авторитетно объявил Роберто и громко чихнул, не менее авторитетно. Уж в чем, а в антиквариате он научился разбираться по долгу службы. Даже предположительно мог назвать типографию, где этот том напечатали. «Да?» Дракон уважительно покачал фолиант на руке. «Наверняка ваши предки понапихали сюда кучу знаний. Вон какая тяжеленная. Но никаких свечений не вижу. Витория пискнула. «Так вот же, у корешка оно все больше и больше усиливается!» Она заволновалась. «Как можно не видеть?» «Хорошо, хорошо», — успокаивающе сказал Джанни. «Сейчас возьмем в гостиную и внимательно рассмотрим. Но сразу предупреждаю, портить книгу, отрывать обложку или корешок не дам». Но портить книгу не пришлось. При внимательном осмотре Виктория обнаружила целых 4 точки, от которых и шло свечение. После того, как Джанни сначала нажал на все эти точки одновременно, а потом начал перебирать возможные комбинации, корешок внезапно с тихим щелчком отошел, и оттуда выпали перстень с гербом и сложенный в четверо лист пергамента. «Мы нашли тайник», — гордо пояснил Джанни, как будто остальные этого не поняли.